«Поди только по девчонкам и бегаешь», — сказала Наока как бы сама себе. Я хотел было что-то ответить, но дыхания не хватило, и у меня ничего не вышло. Иногда мимо пролетали красные птицы с хохолками на головах. В ярко-голубом небе они выглядели очень эффектно. На лугу беспорядочно цвело несчетное количество белых, голубых, желтых цветов. Повсюду жужжали пчелы. Разглядывая мир вокруг, я уже ни о чем не думал и просто шаг за шагом передвигал ноги. Минут через 10 подъем закончился. Мы вышли на ровное место, похожее на плоскогорье, и там сделали привал. Вытерли пот, отдышались, попили из фляги воды. Рейка нашла какие-то листья и сделала из них дудочку. Затем начался пологий спуск. По обеим сторонам тропинки рос высокий мескант. Еще минут через 15 мы прошли селение, но в нем не было ни одного человека, стояла лишь дюжина заброшенных домов, а вокруг трава по пояс. В проемах стен белел засохший птичий помет. Один дом совсем завалился, остались только столбы, но были и такие, что открой ставни и селись хоть сейчас. Мы прошли по тропинке, стиснутой безмолвными, вымершими домами. «Какие-то 7-8 лет назад здесь еще жили люди», — объяснила Рейка. «Вокруг были сплошные поля, но все уехали. Уж очень тяжкая здесь была жизнь. Зимой засыпает снегом, и никуда не выйти, а почва бедная. Куда выгоднее уехать в город?» «Никуда не годится. Столько пригодных для жизни домов», — сказал я. «Одно время тут жили даже хиппи, но зимой их и след простыл». Селение осталось за спиной, и мы прошли еще немного вперед, и показалась изгородь пастбища. Вдалеке на нем виднелись лошади. Мы пошли вдоль изгороди, и вдруг, виляя хвостом, на нас выскочила огромная собака. Она кинулась на Рейка, обнюхала ее лицо, а затем игриво прыгнула к Наока. Я свистнул, собака подбежала и вылезла мне всю руку. «Пастушья!» Трепля голову собаки, сказала Наока. «Ей уже лет 20. Зубы слабые, твердая грызть не может, только спит перед магазином, а услышит шаги, прибегает и ластится». Стоило Рейка достать из рюкзака обрезок сыра, собака почуяла запах, подскочила к ней и радостно вцепилась зубами в угощение. «Недолго нам с ней осталось встречаться», — похлопывая собаку по голове, сказала Рейка. «В середине октября посадят в грузовик вместе с коровами и лошадьми и отвезут на нижнюю ферму. Их привозят сюда попастись на свежей траве только на лето, пока для туристов работает небольшое кафе. За день бывает человек по 20, а бывает и никого. Может, хочешь чего-нибудь выпить?» «Хорошо бы», — ответил я. Собака побежала вперед проводить нас до самого кафе. То было маленькое здание с верандой, выкрашенное спереди белым. С карниза свисала полустершаяся вывеска в форме кофейной чашки. Собака взбежала по ступенькам, завалилась на бок и зажмурилась. Мы сели за стол на веранде, а из дома вышла девушка с волосами, забранными на затылке в хвост, в белых джинсах и тренерке, и приветливо кивнула Рейка и Наока. «Это товарищ Наока», — представила меня Рейка. Девушка поздоровалась, и я ответил ей. Пока женщины о чем-то беседовали, я трепал по шее лежавшую под столом собаку. Шея ее и впрямь была постарчески затвердевшими жилами. Стоило поскрести эти твердые места, как собака довольно и громко задышала. «Как ее зовут?» — спросил я у девушки. «Пепе! Пепе!» — попробовал позвать я собаку, но она даже не шелохнулась. «Она глуховата, нужно громче звать, чтоб услышала», — сказала девушка на местном диалекте. «Пепе!» — громко позвал я. Собака открыла глаза, подпрыгнула и гавкнула. «Хорошо, молодчина, хватит!» «Иди спи дальше, доживи дольше», — сказала девушка, и собака вновь улеглась у моих ног. Наока и Рейка заказали молоко со льдом, а я — пиво. Рейка попросила девушку включить радио. Та повернула на усилителе ручку и включила стереопрограмму.